Глава третья. Настя была девушкой разумной, поэтому старалась не кричать. Вдруг драконы – существа пугливые. Не дай бог выпустят из лап с высоты в 100 метров. Лети потом вольной птицей прямиком к земле. Это вам не комфортабельный самолет с улыбающимися стюардессами. Пролетев старый лес и речушку, возле которой Настя очнулась в самый первый день, Змей Горыныч начал снижаться. Приземлился около высоких гор, выпустил струю тонкого пламени и аккуратно разжал когтистые лапы. Настя выдохнула, то ли от облегчения, что ребра остались целыми, то ли от счастья, что стоит на земле, а не барахтается в воздухе. «Идем!» — рыкнул дракон и направился к видневшимся впереди пещерам. «Не отставай!» Настюша быстренько огляделась. Подумала, что бежать некуда. Вокруг скалы, горы да холмы. А есть вроде не будут, иначе сразу бы сожрал. И направилась следом. Горыныч одобрительно ощерился. Благодушно улыбающиеся драконы. Вещь хоть и дивная, но для нервов губительная. Настя внимательно рассмотрела предъявленные клыки и завизжала. «Тише!» Поморщился Горыныч, стирая с морды улыбку. «Какая ты горластая!» «Какая есть!» Ответила Настя, чуть уменьшив громкость. «Может, вам другая нужна поспокойнее? Так давайте своруем у лешего, там целый десяток никому не нужных девиц!» «И добрая!» Закончил ящер. Повернулся к Настюшке задом и, едва не задев хвостом, скрылся в пещере. В горах располагался целый лабиринт. Настя старалась не отставать, чтобы не заблудиться. Зато теперь понятно, почему змея называют Горынычем с таким-то местом жительства. К огромному удивлению Насти, лабиринт прошел горный массив насквозь и вывел путников к очередной поляне и огромному замку, возле которого прогуливались несколько молодых людей и девушек. «Прибыли», — глухо сказал Горыныч. «Это твой новый дом». Настя еще хотела удивиться, с чего вдруг ей тут жить, но резко замолчала. Потом помотала головой, потерла глаза и вновь глянула на гуляющих перед замком людей. «Алена!» — шепнула она. «Аленка! Там была Аленка, честное слово! Та самая подружка, что принесла бабушкин заговор, они еще вместе его читали! Аленка!» Названная девушка обернулась и, разглядев Настю, бросилась к ней. «Настюха!» – завопила она, но, заметив, как недовольно цыкнул дракон, замолчала и умерила шаг. «Знакомы, что ли?» – рыкнул Горыныч. «Знакомы!» – кивнули те в унисон. «И друг друга помните?» «Помним!» Горыныч пристально осмотрел обеих, но милостиво кивнул, давая добро на общение. «Тогда новенькой все объяснишь и покажешь», — велел он. «А то больно горластая, не досуг на таких время тратить». «Конечно», — покладисто кивнула Алена. «Конечно, объясню. Можно идти?» «Идите». Аленка схватила за руку Настю и торопливо зашагала к замку. «Змей Горыныча злить нельзя», — предупредила шепотом она, иначе огнем плюется. «Страшный, зараза! В первый же день косу мне подпалил!» Коса у Алены была хоть и не длинная, зато и сине-черная. Настя искренне посочувствовала подруге. Гад такой! Чуть женской красоты не лишил. «Как ты здесь оказалась?» «В этом мире?» «Понятия не имею», призналась Алена. «А ты?» «Я тоже не знаю». «Очнулась у речки. Рядом белобрысый мужик стоит, а потом меня к лешему закинули и русалкой назначили». «Ого!» — Алена хихикнула. «А меня в домовушке забрали, прикинь?» «Ну, почти сразу сюда перекинули». Девушки дошли до дверей замка, но вместо того, чтобы зайти внутрь, повернули влево и направились вдоль стены. «Там дерево поваленное лежит», — пояснила Алена, показывая дорогу. «Сидеть удобно, а главное, никто подслушивать не будет». Вокруг пели птички, где-то недалеко слышался плеск воды и женский хохот. Настюша опустилась на дерево и прикрыла глаза. Нервы постепенно успокаивались, происходящее уже не казалось таким ужасным. Аленка живая, А значит, и для самой Настасьи угрозы не предвидится. Но поменяла она деревянный терем с Илешем на каменный замок с драконом. Ничего страшного, бывает. Змей Горыныч опасный, имей в виду. Алена села рядом. Пламенем плюется по любому поводу, но зато учит уму разуму и магии, прям как в сказках. Я тут уже третий день сижу. Обычно новых домовых в заброшенных деревнях обучают, а меня вот сюда отправили. Зачем? Алена весело сверкнула глазами. Начали обережные узлы вязать из красной нитки. А у меня сам с собой свитер вывязался, представляешь? Чудеса! Как такое увидели, сразу сюда и отправили. Это типа показатель высшей нечисти. Она задумчиво посмотрела в небо. Буду потом какой-нибудь главной домовухой. Настя с удивлением глянула на подругу. Зачем домовухой? А как же эти, ну, суженые? Мне говорили, что суженых надо найти и вновь человеком стать. Мы же вроде ради этого сюда попали. У бабки твоей заговор на суженого был. Это обычная нечисть суженых ищет. А нам бесполезно, ответила Алена, не отводя взгляда от белых облаков. У нас суженый один на всех. Кто? Догадайся, шепнула она, многозначительно покосившись в сторону Горыныча. Этот? Настюшка едва не задохнулась от возмущения. У него же хвост! Довольно длинный, заметь. Алена улыбнулась. И морда клыкастая, и крылья перепончатые, и вообще ты извращенка, фыркнула Аленка. С чего вдруг? Настя нахмурилась. Только ты могла нафантазировать брачную ночь со змеем. Он, кстати, особого интереса к девицам тоже не выказывает. Вообще никакого, придирчиво уточнила Настя. Кроме гастрономического, поправилась Алена и захохотала, заметив, как побелела подруга. Успокойся, пошутила я. Он девиц обучает и поставляет в разные уголки мира для поддержания законов природы. Будем мы, как тот же леший, потом новобранцев принимать, типа высшая академия. А что невестами нас зовут? Так это традиция такая. Красиво же звучит. Невеста Горыныча. Статус круче, чем у простой нечисти. Так что, Настюха, мы с тобой элита. Настя поморщилась. А все, борщ виноват. Кто ж знал, что если из бурды само собой получается что-то съедобное, то сразу в высшую нечисть записывают. А леший тоже хорош. Мог бы все объяснить по-человечески, а не отправлять в неведомые дали. «Змея, слушайся», — учила Аленка. «Он, конечно, не полноценный жених, но тоже фигура значимая. Кормит, поет, выгуливает. Злится часто, но быстро успокаивается, особенно если не перечишь. В общем, жить можно». «А как же дом?» Настя нервно передернула плечами. «Я заговор читала ради большой любви, а не ради того, чтобы славянской русалкой стать. Я домой хочу!» «Хоти», — ответила Аленка, — «кто ж мешает? Замуж выйдешь, вернешься. Только замужество — это теперь не твоя забота. Змей сам решит, за кого и когда», — сказала она и поднялась с бревна, попутно смахнув с подола несколько прицепившихся травинок. «Ты пойми, Настюш, чтоб домой вернуться, надо бабушкино колдовство до конца довести. А на это нашей воли больше нет. Как захочет змей, так и будет». В отличие от терема, тут у всех были свои комнаты. Девушки жили на третьем этаже, а молодые парни на втором. Они, кстати, гордо величались богатырями. Ну, хоть не невестами, и на том спасибо, а то Настя уж заволновалась. Жили все дружно, Горыныча уважали, подлянок друг другу не делали. Настасья оценила новую спальню, ощупала подушку, полюбовалась видом из окна и вышла обратно в коридор, где ждала Алена. «Ну?» — спросила подруга, нетерпеливо пристукивая ножкой. «Что «ну?» — удивилась Настя. «Устраивает жилье! А если нет, то что?» «Ничего!» Алена натянуто улыбнулась. «Просто лучше бы устраивала. Тебе сейчас на хорошие эмоции настраиваться надо». «Тяжело фонтанировать радостью, когда события сменяют друг друга со страшной скоростью», — пробурчала Настя, потирая лоб. Не успела к одному привыкнуть, как другое на голову свалилось. А зачем тебе мои хорошие эмоции?» Она подозрительно возрилась на подругу. «А это не мне, это Горынычу надо. Он тебя видеть желает, так что цепляй на лицо самую вежливую улыбку и идем. А если не пойду?» Алена усмехнулась. «Ха! Нас, Настенька, о таких мелочах не спрашивают. Сказали идти, значит, иди». Общаться со змеем не хотелось, особенно наедине. Особенно, когда его впечатления о новенькой складывались всего из одного слова «горластая». Но делать нечего, поэтому Настя решила вести себя тихо, скромно и на всякий случай сильно не выделяться. Замок был большим, с длинными широкими коридорами, огромными окнами и массивными, богато украшенными лестницами. Тем удивительнее оказалось обнаружить за очередным поворотом довольно узкие ступеньки. «Тебе туда», — указала Алена. «До самого верха и направо, он ждет». «Пожелай удачи», — попросила Настюшка, боязливо закусывая губу. «Ага, удачи. И не бойся, я тоже с ним беседовала. Как видишь, жива осталась, только чуть косы не лишилась». Алена чмокнула Настю в щеку и подтолкнула к лесенке. Наверху что-то застучало. «Такое ощущение, что добровольно в логово чудовища иду», — пробормотала Настасья, медленно поднимаясь. «А, впрочем, так и есть». Вновь послышался шум, потом скрежет, что-то сверкнуло. Настя глубоко вдохнула, резко выдохнула и осторожно пошла дальше. Поднявшись до самого конца, повернула направо. За манящей распахнутой дверью виднелась просторная светлая комната, почему-то пустая. Странно. Настасья огляделась и аккуратно прикрыла створку. «А где великий и ужасный змей? Или он чешую чистит? Красоту наводит перед встречей?» В помещении оказалось 4 комода, 3 кресла, 2 стола и одно большое зеркало в узорчатой раме. Оценив убранство, Настюша минутку постояла посреди комнаты, а потом присела в креслице. Ожидание нервировало. Хотелось скорее вернуться в относительно безопасную спальню, но Горыныч все не приходил. Может, забыл. «Либо склерозом страдает, либо стесняется», — нервно решила Настя и внимательнее осмотрелась. Учитывая, что кроме зеркала ничего интересного не наблюдалось, направилась к нему. Огромное во весь рост и, несомненно, старинное, оно больше являлось предметом роскоши, чем бытовой необходимостью. Только вот отражение выходило расплывчатым и туманным. Зачем такое иметь? Если только для поддержания образа. Настюша хмыкнула, попыталась рассмотреть себя внимательнее и игриво спросила словами классика. «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Кто на свете всех милее, всех румяне и белее?» «Точно не ты!» — вдруг проворчало зеркало. Настя аж подпрыгнула от неожиданности. К чему-чему, но к встрече с говорящими зеркалами жизнь ее не готовила. «Это вы мне?» — уточнила она, осматривая раму. «А кому еще? 300 лет спокойно стояла, так и не отповадились глупости всякие спрашивать. О, людишки! Вот, пожалуй, змею быстро отобьет охоту у приличного зеркала время отнимать». Недоуменно моргнув, Настя оценила угрозы и, решив, что ссориться с Горынычем не с руки, смущенно отступила назад. Стекляшка продолжала ворчать, постепенно переходя на повышенные тона. «Тише, пожалуйста, я же просто так спросила», — сказала Настасья. «Но я не думала, что вы услышите и тем более ответите». «А что ты думала, что я вещь бездушная?» «По правде говоря, да». «Ну, знаешь». «Меня так еще ни разу не оскорбляли!» Зеркало передернулось мелкой рябью и крикнуло. «Змей!» Настя поморщилась. «Ну, пожалуйста, не надо! Я не хотела потревожить ваш покой!» «Горыныч!» «Тише, пожалуйста!» «Змеюшка!» Настюша взволнованно заозиралась. Не хватало еще дракона разозлить. «Да тише ты!» «Благородному зеркалу рот затыкают!» «Если сейчас же не замолчишь, разобью!» — прошипела Настя угрожающе. «Что значит разобью? На каком основании?» «Я девушка дружелюбная, но рука у меня трясущаяся. Начну любовно тряпочкой протирать, а рука дрогнет в самый неподходящий момент. Бам!» Зеркало вновь дернулось, а потом заорало с еще большей силой. «Колотят меня! Ой, колотят! Разбивают! Не дают на мир посмотреть!» «Разотру в порошок и пущу на корм курам, чтобы смотрела на мир изнутри!» Настя прищурилась. «Но не все люди плохие, некоторые очень даже ничего». Понятливо поправила зеркало и добавила. «Добрый день, змеюшка, как прогулялся, а мы тут скучали без тебя». Настя резко обернулась. В углу комнаты и правда стоял дракон. По его морде нельзя было прочесть, много ли он услышал, но рассерженным не выглядел, скорее уставшим. «Здравствуйте!» Растянула губы в старательно вежливой улыбке Настя. «Мы, кажется, с вами так и не поздоровались по-человечески». «Переживу», — спокойно заметил Горыныч, протопав огромными лапами к окну. Ткнулся мордой в створки, заставив их распахнуться, и одним прыжком забрался на подоконник. «Иди сюда». «Для чего?» «Полетаем». «Ой, спасибо, но я сегодня налеталась». «Иди сюда», — говорю. «Ладно, ладно. Зачем так грозно-то?» Настя направилась к дракону, слыша за спиной язвительное замечание зеркала. «Ха, сейчас он тебе тоже мир покажет. Изнутри». Горыныч вышел в окно и тут же взмахнул крыльями, стараясь держаться на уровне подоконника. «Руку дай», — отрывисто велел он. «А может, не надо?» — поежилась Настя. «Я, знаете ли, высоты боюсь». «Так ты из-за этого верещала, как проклятая сорока, пока сюда ехала?» — удивленно уточнил Горыныч. «Любая будет верещать, если ее сворует дракон». «Почему сразу сворует? Леший сказал, ты сама согласилась». «В смысле согласилась?» — несказанно изумилась Настя. «В прямом». Мощные крылья сделали два взмаха, прежде чем Горыныч понял, что никакого согласия не было и в помине. «Ясно. А, ну, спускайся на улицу по лестнице, коль высоты боишься. Побеседуем на земле». Алена смотрела в щелочку, наблюдая, как лучшая подруга налаживает контакты с Горынычем. Настюху она знала слишком хорошо, поэтому прекрасно понимала, что теперь в маленьком Погорынском царстве начнутся большие перемены. Попав сюда несколько дней назад, она успела познакомиться с характером дракона и теперь мстительно любовалась на разворачивающееся действо. «Ха-ха! Укрощение змея-морды! Эпизод первый!» – прошептала она, торопясь на улицу, чтобы ничего не пропустить. Змей Горыныч ждал Настю недалеко от кустов и нетерпеливо постукивал хвостом, разгоняя гуляющих вокруг подопечных. Девица выходить не торопилась. Змею даже показалось, что она не особо хотела беседовать, но он тут же отмел эту мысль в сторону. «Приказано явиться, значит, должна исполнить». Так и вышло. Настасья осторожно выглянула из-за двери, осмотрела двор, оценила расстояние до леса, зачем-то глянула на облака – и нерешительно направилась к дракону. «Иди за мной!» — повелительно бросил он. «По другую сторону замка есть поляна, мне там удобнее будет». Настя что-то пробормотала, но послушно направилась следом. На поляне змей уселся на мягкую травку, поджав лапы и сложив крылья. «Садись тоже!» — он милостиво кивнул. «И рассказывай!» «Что рассказывать?» Девица расправила платье и села в 3 метрах левее. «Как к лешему попало, рассказывай. Что помнишь, а что нет. Надо же мне знать, как из тебя профессиональную невесту делать». Настя приподняла брови. «Профессиональную?» переспросила она так, словно сомневалась, что он знает значение этого слова. Змей устало покачал головой. «Вечно леший ему девиц с браком присылает. И ладно б, если дефект был во внешности, так и нет. Внешне все красавицы, как и должны быть, а вот по уму... «Ты суженого искать хочешь?» — нетерпеливо спросил дракон. «Или век собираешься русалкой маяться?» «Хочу», — осторожно кивнула Настя. «А как обычные русалки женихов находят, знаешь?» «Знаю». «Ну вот. А тебе по-иному надо. Будешь меня слушать, через пару месяцев обзаведешься женихом». Он осмотрел девицу, отметил ее недоверчивый взгляд, нахмуренные брови и посчитал нужным добавить. «Может быть». «Почему может быть?» Тут же спросила она. «Потому. Слишком громких никакие женихи не любят». Змей потянулся, прошлую ночь не спал, делом занимался, и сейчас чувствовал, что его вот-вот сморит сон. Даже легонько зевнул ненароком, чем заработал полный ужаса взгляд. Вот беда, какие девки впечатлительные пошли. В деревню, что ли, ее отправить, пусть пообвыкнет. А то вдруг заикаться начнет, и такую тогда не то что царевич, даже крестьянский сын в жены не захочет. Ну, леший, ну, дружил. Слушай внимательно. Змей посмотрел в глаза своей новой подопечной. «Дам амулет, чтобы никто из людей не распознал в тебе нечисть. Сходишь до деревни прогуляться, на местных посмотришь, себя покажешь, а после поговорим. И Аленку с собой захвати, она уже там бывала, поможет». «А что в деревне делать надо?» Настя вновь недоверчиво прищурилась. Змей Горыныч задумался. «Леший сказал, у тебя вместо лекарственного варева что-то съедобное получилось». «Сама не ела, но леший пробовал. Вроде живой был». «Ну вот и займись этим. Купишь у местных овощей, вечером меня накормишь. Посмотрю, на что ты годна. А то, может, ошибся старый пень, и нет в тебе ничего особенного». «В деревню!» — в который раз уточнила Алена. «В деревню!» — кивнула Настя. «В соседнюю. Вроде бы». «За овощами?» «Да!» — Алена задумалась. «И амулет дал?» «Дал!» — ответила Настя. «А не должен был?» «Аленка, признавайся, в чем дело. К чему недоверчивые расспросы?» «Оголодал ваш змеюка, жрать захотел, вот и отправил за припасами». «К плите меня поставить решил хвостатый». «Странно это», — пояснила Аленка. «Он раньше никого не просил доказывать свою принадлежность к избранным. По крайней мере, я такого не слышала». «Так ты сама тут меньше недели, потому и не слышала». «А что во мне не уверен, так это даже хорошо, может, обратно к лешему отправит». «Зачем?» «Ну как зачем? Буду бегать по лесу мужиков очаровывать. Глядишь, найду подходящего и обратно в наш мир вернусь». Беспечно пожала плечами Настя. «А то от Горыныча, чувствую, жениха не дождешься». Алена вновь о чем-то поразмыслила, потом сбегала в комнату, подхватила большую плетеную корзину, аргументировав, что с учетом драконьих габаритов еды надо будет накупить очень много, и решительно направилась в сторону леса. «Не отставай!» — велела она Настюше. «Деревенька по другую сторону, тут тропинка приметная, видишь?» «Вижу», — кивнула Настя, в самом деле разглядев петляющую меж деревьев тропку. «А что за деревня-то? Большая?» «Да какая большая? Так, поселение. Но тебе понравится. Настоящая сельская жизнь. Считай, экзотика». Настюша слушала Аленку и улыбалась. «Хорошо все-таки, что в новом мире друзья остались прежними». Сельский пасторальный пейзаж вызывал приятные чувства. Настя почувствовала себя маленькой девочкой, увидевшей красивую картинку в модном журнале. Сразу захотелось заиметь такой же аккуратненький домик с низким забором и выводком гусей. Однако это желание сразу пропало, стоило вляпаться в коровью лепешку, удобно расположившуюся прямо посреди тропинки. «Вот дрянь!» — выругалась Настя, отирая подошву о траву. «Скотина рогатая!» «Угу. Рогатый скот тут популярен. — хмыкнула Аленка. — Смотри под ноги, а то вернешься к Горынычу, благоухая ароматами природы. Настюша насупилась, но промолчала. Кирпичные дома под соломенной крышей уже не казались такими заманчивыми, а местный рынок вообще начал навевать тоску. Ужина ему захотелось, — бурчала Настя, рассматривая огромную редьку в руках столь же огромной продавщицы. — А что готовить надо, не сказал, Ален. Ну что покупать-то? — Не знаю. Это же ты у нас из всякого варева деликатес получаешь, — дернула плечом Алена, рассматривая что-то в дальнем конце торгового ряда. «Да какие деликатесы! Борщ из мухоморов сварила, вот и все дела!» «Эй, куда смотришь? Что увидела?» «Не что, а кого?» Аленка многозначительно улыбнулась. «Ты пока выбирай, я пойду пообщаюсь». «С кем?» Настя схватила подругу за руку. «Да есть тут один. Симпатичный. В прошлый мой поход познакомились». Алена хихикнула и убежала, оставив Настюшку в одиночестве. «Выбирай, покупай!» Внезапно заорала какая-то тетка и ткнула в Настю пальцем. «Что желаешь, красавица? Рябина, черника, рубаха из крапивы. Все есть?» «Нет, спасибо». Настя отошла в сторонку и, осмотрев еще раз местные товары, отправилась вслед за Аленкой. Подруга нашлась в обществе крепкого мужчины. У него были орехового цвета глаза и широкие темные брови, придававшие образу привлекательную серьезность. Видимо, именно это и зацепило Алену, даже в родном мире предпочитавшую целеустремленных ухажеров. «Послезавтра вечером у крайнего дома», — послышалось окончание разговора, но Настюша сделала вид, что ее это ни капли не интересует. Дождавшись, когда мужчина уйдет, Настя пристально взглянула на подругу. «А как же уверение, что готова стать главной домовухой и во всем подчиняться Змею Горынычу?» «Подчиняться Змею Горынычу надо в большей степени тебе, а не мне. Я с рождения покладистая. А насчет главной домовухи... Знаешь, Настюшка, сдается мне, что такое уменье в любом мире пригодится. Только пообещай, что никому не скажешь про Бурея. Про мужика этого? Ха, да больно надо!» Настя хитро прищурилась. «Значит, послезавтра, возле последнего дома». «И этого ты тоже не слышала?» Грозно сдвинула брови Алена. «Лучше озаботься припасами для дракона. Что готовить собралась?» «Что-нибудь противное, чтобы навсегда отбить охоту пугать невинных дев. Может, его холодцом накормить? Говорят, иностранцы от нашего холодца плюются». «Так кто иностранцы? А Змей Горыныч свой родной, славянский. Наверняка миллион раз пробовал». Настюша задумалась. «Тогда, может, наоборот, чем-то экзотическим угостить?» «Чем?» Аленка приподняла брови. «Мидиями в банановом соусе! Зачем же так жестоко?» хмыкнула Настя, осматривая прилавки. «Остановимся на роллах по-древнерусски. Вот увидишь, после такого он сделает все возможное, чтобы поскорее найти мне мужа и избавиться по добру-поздорову».